Глава вторая. Сатрап заказывает невропаста. Еще мгновение, час, год, вечность, назад его не было. А теперь вот он, есть. Тело вернулось, и сознание вернулось. Словно щелкнул таинственный переключатель, пробудив Лючана Барготту от небытия к жизни. Глаза открылись сами. Он узнал человека, склонившегося над ним. Острое чувство дежавю. Только что этот мужчина хлопотал над упавшим, облачен в хламиду медика. И вот снова рядом. Сменил бело-зеленое одеяние врача на вехтинскую рубаху из хлопка с орнаментом по краю круглого ворота. Когда успел? «Доброго дня, Фаруд! Колобсар тебе в печенку! Где я?» Лючано сосредоточился, собираясь задать главный вопрос. «И вообще какого?» «Самого лучшего!» усмехнулся полковник Сагзи. «Ты в гостях». «В гостях? У кого?» «Можешь гордиться. Ты приглашен лично пиром Саманганом, сатрапом Андаганского округа. Мы находимся в его загородном доме». «Как я сюда попал? Не помню, чтобы сеньор сатрап меня приглашал». «В космопорте тебе стало плохо. К счастью, мы оказались рядом и поспешили доставить тебя сюда». «Почему не в больницу?» Все прекрасно он понимал. Увы, дурацкие, никому не нужные вопросы сыпались из Лючана, как из прохудившегося рога изобилия. Вербальный понос, следствие нервного потрясения. «А тебе нужно в больницу?» Замолчав, Тарталья прислушался к своим ощущениям. «Нет». Он сел на кровати и спустил босые ноги на пол. «Я есть хочу». Как ни странно, голод заметно притупился, но не исчез полностью. «Что, опять?» – изумился Фарут. «Ну ты и проглот. Ладно, сейчас распоряжусь. Деловые переговоры надо вести на сытый желудок». «О чем говорить будем?» «Сатрап Пир хочет тебя заказать». Должно быть, дорогой гость изменился в лице, потому что Фарут, едва заметно улыбнувшись, поспешил уточнить. «Я имею в виду заказ услуг невропаста. Готов поработать по специальности?» На пару секунд рассудок превратился в кипящий котелок. «Вехтены не лгут, значит правда», — отметил Лючано и сам себе не поверил. «Стоило для этого меня похищать. Обратились бы по-человечески», — хотел возмутиться он и промолчал. «Осторожно, берегись, подвох!» Орали на два голоса маэстро Карл с добряком Гишером. Про подвох Лючано знал и без шумных альтер-эго. «У меня дефект. Я могу причинить боль заказчику». Нет. И о дефекте он предупреждать тоже не стал. Кому интересно, нормальный он кукольник или дефективный? Начнет кочевряжиться. Упрямца без лишней суеты спустят в утилизатор. Другого найдут. «Сделаем в лучшем виде». Он подмигнул Фаруду. «Правда, суд Китты запретил мне практиковать ментальные воздействия на вудунских территориях, но мы ведь на тире. Итак, что желает сеньор Сатрап? Коррекция торжественной речи, усиление эффекта обращения к народу, раскованность на балу?» «Не торопись. Ты гость, и ты голоден. Тебя надо сперва напоить, накормить, ублажить беседой. Дела обождут, иначе кровная обида». «Ничего, я не обидчив. Хозяину дома и его семье. И друзьям хозяина. Ты же знаешь, традиции мы свято чтим». «Ладно», — вздохнул Лючано. «Ублажай». С вехтинской системой запретов он был знаком плохо. Знал лишь, что их неисчислимое множество. Сагзи мог списать на традиции что угодно, вплоть до необходимости обедать, стоя на голове. Вехтины, конечно, говорят правду, но... Правду можно подать под разным соусом. Поди выясни, относится эта традиция к соблюдаемым неукоснительно? Или так, архаизм? А нет ли у них в традиции отправлять гостей в расход после завершения делового разговора? Или невропастов после выполнения условий контракта? «Обед принесут сюда». Оставшись в одиночестве, Тарталья принялся осматриваться. Квадратная комната выглядела очень светлой, несмотря на отсутствие окон. Стены кремового цвета, белый потолок, чистота, аккуратность, минимализм. Никаких излишеств. Низкая кровать с регулируемой жесткостью, на полу паркет. Сквозь тончайший слой бесцветного лака виден древесный узор. У кровати тканый коврик, шкаф, в углу стол, два стула. Все. Никаких хитроумных гаджетов, встроенной техники, мебели с изменяемой конфигурацией, металлопластов, синтетиков. Можно подумать, он провалился во времени на пару тысяч лет назад. Впрочем, неизвестно еще, что скрывается в стенах. Под кроватью стояли туфли, купленные в космопорте. Он обулся, прошелся по комнате взад-вперед, заглянул в шкаф. Там обнаружился его замечательный фрак и прочая барахлишка. Наверху лежал пакет с шубой. В дверь постучали. «Ваш обед, господин Барготта!» Против ожидания, столиком на антиграф подвески управлял неугрюмый мордоворот в кафтане, смахивающем на военную форму. Обед доставила миловидная девица в изящном платьице. Идет, как плывет. Складчатый подол метет по полу. Ног не видно. Хорошо здесь полы чистые. Не потому ли чистые, что метут? Все блюда были накрыты сверкающими колпаками из металла. Узреть и унюхать заранее, чем гости собрались потчевать, не представлялось возможным. Лючано потянулся к ближайшему блюду и со свойственной ему ловкостью смахнул со стола вибронож. «Ах, вот, пожалуйста. Хотите, я принесу другой, стерильный?» «А, не стоит беспокоиться». Нож не успел испачкаться. Девица, глазом не моргнув, поймала его над самым полом, двумя пальчиками за середину рукоятки. Лишь плеснул широкий рукав, да мелькнула рыбка ладонь. «Извините», — выдавил Тарталья, — «я такой неуклюжий». «Пустяки», — улыбнулась Вехтенка. Стало ясно. Дернись гость не в попад, официантка скрутит дурака в бараний рог и завяжет тройным узлом. «На тебе, любезный, вибронож, и второй ножик из острой стали, и две вилки в придачу. Саблю хочешь бифштекс разделывать? Кушай на здоровье, смотри не поранься. Помни, у кого ты в гостях». «Приятного аппетита!» Вехтенка вышла. Стараясь, чтобы руки не слишком дрожали, Лючано приподнял один из колпаков. Суп. Горячий, густой, цвета шоколада с красным перцем. И аромат. Пах суп изумительно. 5-6 шагов. Чем это пахнет? Духами? Фруктами? В памяти распахнулась заслонка. Тамир, Терафима, Китта, Тумидус, Юлия, Лукаш Армаль. На сей раз все кардинальным образом отличалось от предыдущих выпадений. Исчез волшебный ящик. Сгинули без следа корректирующие нити. Но главное, там, во флуктуативных поисках, отсутствовал он сам. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. Словно фильм смотрел по визору. Нет, не фильм. Новостную нарезку. Нет, иначе. Книгу прочел, а сейчас вспоминает приглянувшиеся эпизоды. Опять не то. Он ел, не чувствуя вкуса, только пожар во рту. Кажется, в меню входило лишь горячее, пряное и острое. Соус, безобидный на вид, был изготовлен из чистейшей плазмы. Так вот, как Вейстин внутренний огонь скармливают. Запить, запить скорее. Ягодный морс, холодный, с кислинкой. Как сказал Лука Шармаль, мы с тобой за скобками. Банкир, ты говорил правду. Даже не подозревая, что твоя правда включает в себя далекого невропаста. Вынесен за скобки собственных видений. Лючано оказался снаружи, вне, больше не участник и не зритель. Кукла на гвозде, вдали от сцены. Подселенец начал действовать самостоятельно. Он искал то, что его носитель и впрямь хотел бы увидеть, но без сознательного участия куколки. Управлять действиями флуктуации, корректировать их. Ничего подобного. В нейроны мозга словно имплантировали фрагменты чужой памяти. Полезный, но искусственный протез. Шам Марк предупреждала. Вживется, станет тобой, вырастет, уйдет. С безжалостной ясностью он понял. Флуктуация избрала второй путь. Она готовится к уходу. Рано или поздно птенец покинет инкубатор. И это будет конец похождениям блудного невропаста. Сколько ему осталось? Месяц? Неделя? День? Странное дело. Осознание близости смерти не опрокинуло рассудок в бездны паники. Он доел мясные шарики с овощами, прикончил слоеный пирог с загадочной начинкой, по цвету напоминавшей крапиву, а по вкусу джем из сливы с имбирем. Затем, сыто отдуваясь, перебрался на кровать. «Ты стал фаталистом, малыш?» – спросил маэстро Карл. «Как тебе наши харчи?» В отличие от девицы, Фарут объявился без стука. «Спасибо, выжил. От вашей кухни хоть прикуривай». «Сегодня Пуран готовит», — хмыкнул Сагзи. «У него на специях пунктик. Ну что, пошли?» Миновав коридор, они оказались в более просторной комнате. Окна ее выходили во двор сатраповой усадьбы. «Мы во флигеле», — понял Лючано. Рядом располагалась спортплощадка, вполне современная, с кортом, и хозяйственные пристройки, вросшие в землю грибы с крышами-куполами. Все двери, по вехтинскому обычаю, выходили в одну сторону, на юг. Теперь я знаю, где на тире юг. Ценная информация. «Садись», — Фарут указал на одно из кресел. «Выпьешь чего-нибудь?» «Сок, вода, тоник, на твое усмотрение. В глотке до сих пор полыхает». Кивнув, Фарут набрал на сенсорной панели бара нужную комбинацию. В ответ бар сыграл три такта из песни «Не торопись, бродяга» и наружу выехал поднос с двумя керамическими бокалами. «Бокалы из керамики», — вспомнился фрагмент рекламы, — «дают ощущение тепла, уюта и стабильности. Если вы хотите установить с кем-либо дружеские доверительные отношения, такой подарок поможет вам это сделать». Не следует дарить керамические бокалы людям с консервативным складом ума. Почему керамика не годится для консерваторов, он забыл. «Держи!» Вехтин устроился на тахте, забросив ноги на приземистый столик. Черное дерево с инкрустацией из перламутра. Наверняка антиквариат. Столик, в смысле, а не ноги полковника Сагзи. Довольный тем, что в критической ситуации сохранил чувство юмора, пусть даже и сомнительное, Лючано пригубил напиток. Кивушевый сок со льдом. Вкус детства. Сладость на грани приторности с легкой горчинкой. Кажется, ему хотели на что-то намекнуть. Кивуши. Не торопись, бродяга. Керамическая дружба. «Ты гость, значит, я начну первым. Не возражаешь?» «Ничуть». «Хорошо. Я расскажу тебе о себе. Сам понимаешь, едва ты обнаружился на Нейраме, я немедленно распорядился навести справки». «Ну и как?» «Да уж, навели, будь уверен. С детских лет, когда ты воровал фрукты у соседа Бертолуччо...» Дедово имя далось Вехтину с трудом. Ударение он поставил неверно, на первом «о». «И до последних событий. Судно Китте, рабство у легата Тумидуса, гладиатория на Терафиме. Твой визит к Юлии Руф тоже вроде бы объясним». Фарут взял паузу. «Сеньорита Руф предложила мне работу», — правильно понял намек Тарталья. «Я ее интересую как ценный сотрудник. Невропаст-экзекутор. Незаменимый человек для светлого будущего Помпилии. Мы обсуждали контракт. И тут твои орвы, сеньор полковник». «Бежан раззвонил насчет полковника. Клянусь, я его переименую из Бежана Трубача в Бежана Трепача в качестве оперативного псевдонима». Гнев Сагзи, вне сомнений, был напускным. «Ладно, оставим. Лючано, ты обладаешь свойством притягивать неприятности за дюжину парсеков. Судя по биографии, это твоя единственная странность. Секретный агент из тебя, как из пены сталь, уж извини за прямоту. Впрочем, надумай ты изучать мою биографию, пользуясь общедоступными источниками, ты тоже не заподозришь во мне из Бахабаза службы расовой безопасности». Бахбаза? «Это Навехт-Ар. Полковника, если тебе так проще». «Расовая безопасность? Интересная контора». «Но в твоей истории есть ряд черных дыр. Они заставляют сомневаться в достоверности всего остального. Предлагаю по старой тюремной памяти сыграть в вопросы-ответы. Я спрашиваю, ты отвечаешь. За каждый честный ответ получаешь возможность задать один встречный вопрос. Идет?» В пыточной камере Мэйгиле данная игра выглядела иначе. Вариант, предложенный Сагзи, оказался не в пример гуманнее. «Идет. Только я согласен играть в одни ворота. Спрашивай, я отвечу». Вейхтен чуть не вскочил от изумления. «Ты ничего не хочешь у меня узнать?» «Ничего. Мне о тебе, сеньор Бахбас, и так все известно». «Ну ты даешь, шутник!» Фаруд расхохотался, хлопнув себя по колену. Однако в смехе крылась внутренняя напряженность. Керамическая дружба была с трещинкой. Если понадобится, Вейхтен, не задумываясь, отдаст приказ о ликвидации гостя. Он на лидер Антиса руку поднял. Что ему какой-то кукольник? Луч в затылок, тело в реактор. «Не оскорбляй хозяев огня гнусными инсинуациями», — вмешался маэстро Карл. «Станут они твоим телом священный огонь поганить, растворят в кислоте и выльют в нужник». О флуктуации, готовой вырваться на волю, Лучано помнил, но абстрактно. Так все помнят, что смертны. Смерть — это когда-то, а жить надо сегодня. И не торопиться складывать лапки. «Дабы потом не было мучительно больно», — говаривал старый философ-экзекутор. «В одни ворота скучно. Какая же это игра, а?» «Хорошо. Выиграю вопрос. Оставлю его на потом и при случае задам». «Договорились. Начнем. Как ты убил Психира?» «Тростью». «Ты, случаем, не тайный Вейхтен? Умеешь лгать правдой?» «Тебя интересуют подробности?» «Да». «Изволь. Едва Кавабата взломал мою голову, хозяин Тумидус это сразу почуял. Помпелианцы терпеть не могут, когда покушаются на их собственность. Они сцепились, а меня легат попросту вышвырнул, чтоб не вертелся под ногами». «Освободил?» «Да. И очнулся. Под руку подвернулась трость». «Верю», — кивнул Сагзи. «Один вопрос за тобой. Переходим ко второму пункту. Как ты связан с Нейрамом Саманганом?» «Осторожней, дружок. Заподозрил Вейхтен, что ты в курсе операции с модифицированной Куимсё. Можно сразу заказывать место на кладбище». «Нейрам был моим овощем в гладиатории. Объяснять, что это значит?» «Не надо. Продолжай». Лючано отхлебнул сока, собираясь с мыслями. «Главное – отсечь все лишнее, чего вслух говорить не следует. Я невропаст, вот и решил войти с ним в контакт по-своему». «Зачем?» «Так его было проще кормить». В итоге он ко мне привязался, явился ужинать на Нейрам, разворотив ходовой отсек. Там я и выяснил, кто он такой. Вскоре на нас напали фаги, боекомплект закончился, я попытался расшевелить Нейрама, чтоб защитил. «Ты вывел Антиса в волновое состояние?» «Не до конца, иначе мы бы все сгорели, но фагов это отпугнуло». Минуту-другую Сагзи пребывал в задумчивости. Затем снял ноги со столика, чуть не сбросив на пол вазочку с ветками тамариска, поставил свой бокал на пол и улегся на диванчик лицом вверх. «Что ж, я дважды твой должник. Показания Бижана подтверждают твою версию. У вас с Антисом еще сохранился контакт?» «Не знаю. С тех пор мы не виделись». «К счастью», — чуть не добавил Лючано. «Ничего, скоро узнаем. А пока будем исходить из этой возможности». Фарут оживился. Он достал из-под диванного валика пульт управления и навел на стену, задрапированную коврами. «Теперь, дружище, нас ждет любопытная подборка новостей». «Можно я использую один выигранный вопрос?» – спросил Тарталья. «Конечно». «Ты инъектор в нос совать не будешь?»